Глава 21. «Ну, половина дела сделана», — удовлетворенно сказал адмирал Скугард, когда обломки вражеского флота исчезли позади. «Я и не надеялся, что получится так легко. Мы сработали, как Нельсон при Трафальгаре. Даже лучше, если учесть, что я остался жив. А у нас ни единой царапины. Если не считать того человека, которому ваше ядро сломало ногу. Как насчет коррекции курса?» «Рассчитано, сэр», — доложил оператор. «Двигатели включатся через 4 минуты, чуть больше». «Прекрасно. Как только выйдем на новую траекторию, вся вахта, кроме старших офицеров, может покинуть посты и пообедать». Он повернулся к Яну. «У высокого ранга свои преимущества. Я буду обедать сразу же. Составите мне компанию». До сих пор Ян совершенно не задумывался о еде, но едва стало спадать напряжение последних часов, он почувствовал, что очень проголодался. «Спасибо, адмирал. С удовольствием». Когда они вошли в адмиральскую каюту, стол уже был накрыт, и сам шеф-повар выставлял на стол последнее блюдо. Адмирал обменялся с шефом несколькими фразами на непостижимом гортанном языке. Они вместе рассмеялись какой-то шутке. «Сморгарсборд». Ян вытаращил глаза. «Я такого не видел уж и не помню с каких пор». «Столкалборд», — поправил адмирал Скугард. «Шведское название гораздо более известно. Но это, знаете ли, разные вещи. Мы, датчане, любим свою кухню. Я всегда вылетаю с полной кладовой. Сейчас она почти опустела», — вздохнул он. «Нам надо поскорее выиграть войну. За победу». Они подняли рюмки и осушили их одним глотком. Повар тут же наполнил их вновь из бутылки, стоявшей в ведерке со льдом. Высокой горой громоздились густо намазанные бутерброды из ржаного хлеба с селедкой самого разнообразного приготовления. Холодная говядина с тертым хреном, икра с яйцами и так далее, и так далее. И все это под холодное датское пиво. На них напала прожорливость победителей, чудом оставшихся в живых. Разбив противника, они продлили свое существование, по крайней мере, на какое-то время. Ешь и пей, пока жив. Никто не знает, что принесет завтрашний день. После кофе, с которым поместилось еще и по кусочку сыра, они вернулись с мыслями в заключительной фазе сражения. «Вы не поверите, у меня было просчитано почти 30 разных программ будущих действий при разных исходах боя», — сказал Скугард. «Нам выпал идеальный вариант, наилучший, номер один. Так что следующая моя проблема, что нынешний план действий остался тайной для противника. Смотрите сюда». Он разложил на столе ножи, вилки, солонку и горчицу. «Вот мы. Наша эскадра – нож. Рядом с нами вилка, вторая эскадра. Вот земля, а вот направление нашего полета. Оставшиеся неприятельские корабли в двух рассредоточенных группах – здесь и здесь. Сейчас они уже должны быть на траектории перехвата, но вмешаться не успеют. Прежде чем они выйдут на эту точку, наши корабли захватят вот эти ложки – энергетические сателлиты. Как вы знаете, там зеркала превращают солнечную энергию в электричество и посылают ее на Землю в виде микроволн. Эта энергия питает сети Европы и Северной Америки. Значит, там станет очень неуютно, когда мы ее отключим. Отключим все сателлиты разом, в одну секунду. Если хоть чуточку повезет, мы им устроим хорошее затемнение. Это, конечно, не всерьез, мы им только неудобства доставим кое-какие. У Земли достаточно других источников энергии, которые они могут подключить, так что в долговременном плане это вообще ничего не значит. Но нам важен данный момент. Я надеюсь, что они попытаются выбить нас с сателлитов. Это придется сделать в рукопашную. Они побоятся ударить ракетами, чтобы не разрушить собственные сателлиты. А мы можем с чистой совестью бить по их кораблям. Интересный будет бой. Но совершенно несущественный. Диверсия, отвлекающая операция, не более того. Вот сюда, — он постучал по ножу, — сюда им надо смотреть. Нож двинулся в сторону, обогнув одну тарелку, и стал возвращаться к другой, на которой лежало несколько кремовых пирожных. Это Луна. Скугар тронул первую тарелку. Это Земля. Он показал на вторую, потом взял с нее пирожное. Будем считать, что наша диверсия отвлекла какую-то часть их сил. Следующая задача – прорваться сквозь те, что остались. Следующая задача, – перебил Ян. Это здесь мы координируем свои действия с нападением на космоцентр в Мохавской пустыне. Скугар слезнул с пальца остатки крема. Вот именно. Я очень надеюсь, что с потерей основных сил флота, с захватом сателлитов, с вынужденным затемнением и со сбоями в энергоснабжении, с саботажем со стороны сопротивления, со всем этим они на какое-то время просто забудут о Мохаве. Если ваш друг, будем надеяться, наш общий друг Тергуд Смит, говорит нам правду, то у него окажется очень много дел. Он постарается усилить общую сумятицу. В любом случае, победим мы на сателлитах или нет, суматоха там будет большая. Он положил второй нож рядом с первым и повел их вокруг тарелки к обратной стороне Луны. Вот здесь я снова разделю свои силы. Когда мы по ту сторону Луны, земные станции за нами следить не могут. А когда пройдем вот эту точку здесь, окажемся за горизонтом для самой дальней станции оповещения. И как раз тут мы запускаем двигатели и меняем курс. Главные силы эскадры отклоняются совсем немного. Он чуть повернул один нож. Только для того, чтобы не выскочить прямо на ракеты защитников, которые к тому времени уже будут ждать на прежнем курсе. А два корабля резко уходят в сторону, наш и десантный транспорт. Мы меняем траекторию и разгоняемся. Вылетаем из-за Луны, как грузовик на веревочке, и выходим вот сюда. Выходим далеко от оборонительных ракет и движемся прямо к Земле. И эта траектория выходит на Мохаву? Вот именно. Даниборг будет обеспечивать прикрытие. Ракетный зонд против всего, что может подняться с Земли. Это будет несложно, потому что их ракетам придется разгоняться против силы тяжести. У нас будет масса времени, чтобы спалить их на взлете. А лунные базы останутся у нас за спиной. Но их можно не бояться. Им подкинут несколько бомб и подсыпят наших железных ядер. Им станет не до нас. «Но у вас все слишком просто выходит», — усомнился Ян. «Да, знаю, но просто не получится. На войне просто не бывает. Ты можешь планировать что угодно, но потом вмешивается случайность и человеческий фактор, и конечный результат заранее неизвестен никогда». Он налил водки из запотевшей бутылки и опрокинул рюмку прямо в горло. «Еще несколько рюмочек, потом выспаться хорошенько. Посмотрим, что нас ждет, когда выскочим из-за Луны. Вам, наверное, тоже не мешает отдохнуть. А если вы человек верующий, молитесь, чтобы ваш странный зять на самом деле был на нашей стороне». Ян лег, но ему не спалось. С неимоверной скоростью неслись они навстречу неизвестной судьбе. К этому как-то примешивалась Двора. Ему не надо было бы думать о ней, но думалось. И Халмерк, друзья его и все остальные там. И жена. Световые годы отделяли их друг от друга, и в последнее время он почти не вспоминал о ней. Эта война, эти бесконечные убийства, все это скоро кончится. Так или иначе, но кончится. А Тергут Смит? С этим уравнением со многими неизвестными он был решающей переменной. Сработает его план? Или это только хитроумная изощренная ловушка, чтобы их всех уничтожить? Живые и мертвые, ракеты, ядра и космолеты, все смешалось у него в голове. Зажужжал будильник. Он проснулся. Значит, спал все-таки. Сквозь туман полудремы он стал вспоминать, с какой стати завел будильник, и вдруг ощутил под ложечкой тугой напряженный ком. Сражение вступает в решающую фазу. Адмирала Скугарда Ян застал в философском настроении. Адмирал задумчиво слушал бормотание компьютеров и кивал, поглядывая на экраны дисплеев. «Вы слышали?» – спросил он Яна. «Главный калибр снова ведет огонь по невидимым целям, которые будут уничтожены задолго до того, как мы до них долетим. Вы задумывались, какая точность? Какое математическое искусство требуется для этого? Мы-то принимаем все как само собой разумеющееся, а я вот думаю, сколько лет понадобилось бы, чтобы рассчитать все вручную? Гляньте-ка». Он показал на изрытую кратерами поверхность Луны, медленно проплывавшую под ними. «Я дал компьютерам точные фотокарты Луны и отметил на них три ракетные базы, расположенные со стороны Земли. А потом просто-напросто задал им команду подавить эти точки пушечной стрельбой. Как раз этим они сейчас и занимаются. А для ведения огня нужно наблюдать Луну и нашу траекторию, определить скорость и высоту, и нахождение баз определить по отношению к этой траектории, и рассчитать новую траекторию для ядер, а там должны быть учтены и наша скорость, и скорость вылета ядер, и точный угол, который ведет их траектории на заданные точки нахождения ракетных баз. Изумительно. Но тут он глянул на часы, и его приподнятое настроение исчезло, уступив место спокойной собранности, которую он уже проявил во время первого боя. Через 3 минуты над горизонтом покажется Земля. Сейчас увидим, чем нас там встречают. По мере того, как атмосфера Земли медленно поднималась над лунным горизонтом, шуршание разрядов в радиоприемниках сменялось ненятными голосами, которые стали гораздо отчетливее, едва они выдвинулись на линию видимости станций. Компьютеры сканировали все частоты космической связи, перехватывая вражеские сообщения. «Активность там высокая», — сказал Скугард. «Значит, основательно их потревожили. Но у нас осталось несколько хороших командиров. Каждый гораздо лучше покойного товарища Капустина. Однако, если Тергут Смит делает свое дело, они будут получать противоречивые приказы. Будем надеяться на это, ведь иногда и мелочь помогает». Теперь голубой шар Земли был уже весь на виду. Все пространство заполнилось паутиной радарных сигналов, которые тотчас сменялись более точными лазерными, как только радары обнаружили повстанцев. Когда это произошло, атакующий флот нарушил радиомолчание и сам повел радиолокационную разведку. Дисплеи заполнились цифрами и кодовой символикой. «Могло быть и получше для нас», — сказал Скугард, — «но могло быть и гораздо хуже». Ян молча смотрел, как адмирал запрашивает расчеты курсов, оценки скоростей схождения углов, все математические подробности, существенные в космической войне. Скугард не спешил, хотя уносились тысячи миль, пока он обдумывал решение. Принятое решение исправить уже невозможно, потому оно должно быть верным. Свяжитесь с первой эскадрой открытым текстом. План 7. Потом запросите шифрованные рапорта с второй. Скугард подождал, потом кивнул Яну. Противник раскинул широкую сеть. Я сделал бы то же самое, не стал бы рисковать, концентрируя все силы на 2-3 направлениях. Они прекрасно понимали, что из-за Луны мы появимся на тех же орбитах, на каких они нас видели в последний раз. Для нас это и хорошо, и плохо. Хорошо для первой эскадры. Они выходят прямо на 2 вражеские колонии комплекса Лагранж, на промышленные сателлиты. Будут они пытаться брать эти колонии или нет, полностью зависит от того, насколько плотно их будут преследовать. Это мы скоро узнаем, когда закончатся корректировки неприятельских курсов. Силы противника очень широко растянуты. Организовать преследование они смогут не сразу. Но для нас это может оказаться очень опасно. Они могут бросить нам на перехват больше кораблей, чем мне хотелось бы. Ладно, будем надеяться, что не ошибутся в выборе главной цели. Что вы имеете в виду? Скугард показал на экране изображение десантного транспорта, летящего рядом. В данный момент все зависит от этого корабля. Если его выбивают, мы наверняка проигрываем войну. Сейчас его траектория выходит на Центральную Европу. Им придется подумать, что бы это значило. Но во время торможения курс корабля, и нашего тоже, изменится и приведет нас к Мохаве. Точно через час после начала израильской атаки. С нашей помощью база будет захвачена и ракетные установки обезврежены. А потом мы сможем отразить любое нападение с космоса, либо разрушить базу, если нас будут атаковать наземные силы. Но если они собьют этот транспорт кранты, мы не возьмем базу, потому что израильтян там контратакуют и уничтожат. И война закончится нашим разгромом. Минутку. Вторая эскадра что-то передает. Адмирал начал читать рапорт и расплылся в широкой улыбке. Молодец. Лундвал захватил все 3 энергетических сателлита. Улыбка его погасла. Они отбили перехват космических сил. Мы потеряли 2 корабля. Тут нечего было сказать. Захват энергетических спутников и орбитальных колоний был бы чрезвычайно важен для скорейшего окончания войны, но только после взятия космоцентра. А в данный момент обе эти операции предпринимались главным образом для того, чтобы расчленить силы противника и обеспечить проход десантного транспорта. Насколько успешны оказались диверсии, не узнать, пока не определились новые курсы земных кораблей. «Предварительная оценка», – бесстрастно сообщил компьютер. 80% вероятности, что на перехват Альфа-1 выйдут 3 корабля. «Я надеялся, что всего 1, в крайнем случае 2», — сказал Скугард. «Такое соотношение сил меня не радует». Он обратился к компьютеру. «Давай-ка данные этих 3 кораблей». Пришлось подождать. На радарных и лазерных экранах приближающиеся космолеты виднелись отчетливо, но в пространстве выглядели крошечными точками. Пока невозможно было рассмотреть их форму, опознавательной программе приходилось отыскивать иные косвенные признаки идентификации. По градиенту ускорения при перемене курса можно было определить, какие двигатели у этих кораблей. Когда они переговаривались друг с другом, можно было выяснить их опознавательные коды. Все это требовало времени, а дистанция между кораблями противников быстро сокращалась. «Опознаны», — доложил компьютер. Скугард резко повернулся к экранам, по которым помчались колонки цифр, гораздо быстрее, чем их можно было прочесть вслух. «Тилхелву», — сказал он с холодной яростью. «Тут что-то не так. Хуже некуда. Их не должно быть здесь. Это самые мощные штурмовые корабли, вооруженные до зубов всем, что только есть на Земле. Тут нам не пройти. Считай, что мы уже покойники».